что было хорошо, иначе как бы он мог их безопасно хранить. Но затем Дава посетила мысль, что если они начнут процесс, но затем уберут часть скелета, продолжится ли он, пока кости не окажутся напитанными, создав полускелета, или они будут лишь наполовину наполнены энергией? Могли ли они взять 10 скелетов, положить их вместе для начала процесса, затем забрать все кости ног и засунуть их в одну комнату, а все руки в другую, черепа в третью? Продолжится ли после этого подпитывание? Как оказалось, да, продолжится. 20 берцовых костей в одной комнате счастливо перекидывали магику смерти между собой. 20 голеней в другом делали то же самое. Потребуется еще день, дабы они полностью напитались, даже с помогающим ускорить процесс с Тайроном, но он не мог дождаться, чтобы увидеть, что произойдет. Попытаются ли скелеты собрать себя воедино с разных комнат, дабы сформировать дикую нежить, или они просто останутся на месте? Сведи он их обратно вместе, начнут ли естественным образом формироваться нити? Он надеялся, что нет. Лучшим исходом было бы, если кости не сшивались самостоятельно, по крайней мере достаточно долго, чтобы он сам завершил процесс, а затем поднял своего собственного прислужника. Он будет создавать новую нежить с полностью усиленными останками, пропитанными энергией смерти и со всеми преимуществами его способностей. Более хорошее сшивание означало более хорошие движения и большую эффективность. Его мастерство над поднятием мертвых означало менее расточительные каналы с его прислужниками. Возможно, что еще более важно, если бы ему не приходилось напитывать кости своей собственной магикой, он мог сократить ритуал и сотворять его с использованием меньшего количества его собственной энергии. Это бы значительно сократило необходимое время. Или, что еще лучше, он мог использовать это время для создания усовершенствования у других частей заклинания. Канал магики всегда был в центре внимания, однако конструкции разума, размещенные в черепе, были другим местом, где он мог добиться значительных успехов. К несчастью, он понятия не имел, как тут начать. Магика разума не была тем, что он как-либо изучал, но начнет. Он был уверен, что мог ее разгадать, с наличием времени и нескольких подсказок. Если эти методы окажутся эффективными для создания более хорошей нежити, то он был уверен, что их оттачивание будет всем, что будет требоваться от него, дабы довести его навыки до десятки. Сказать, что он был взволнован, ничего не сказать. Только не исполняй ритуал, пока не будешь уверен, что достиг точки, которой тебе нужно достичь, посоветовал Дов. Как только добьешь двадцатки, все, закончил. Настало время усовершенствовать класс, готов ты или нет. Знаю я это, оскалился Тайрон, кто во всей империи не знал этого. Просто маленькое дружеское напоминание, пацан, не нужно крутить свои яйца. Я видел много устранителей, что облажались и приступали к этому слишком рано. После того, как ты прикончил недавно тех ребят, тебе нельзя никак рисковать. Они могут поднять тебя лишь на уровень, а могут дать тебе все три. Лучше не рисковать, не буду. Свет в глазницах черепушки засиял. Хорошо, тогда все, о чем тебе нужно переживать, это что те идиоты вернутся и попытаются убить тебя. Тайрон тяжело вздохнул, сжимая переносицу своего носа. Он был действительно уставшим. Сказать по правде, я думал, они уже должны были вернуться. Должно быть, им требуется время, дабы собраться с духом. Или, возможно, они рассредоточены и не смогли собрать всех своих людей вместе. Они вдвоем сидели и некоторое время думали, прежде чем некромант внезапно стал оглядываться вокруг. «Сколько время?» – спросил он. «Откуда мне, блядь, знать? Ты знаешь, о чем я, Дов. Как скоро вернется Йор?» «Думаю, через пару часов. А что? Что тебе в задницу впилось?» «Не Йор же?» «Не думал, что она таким увлекается, но опять же, у нее очень доминирующая личность. Зад, кнись!» Дов выцедил Тайрон. «Не столько это, сколько я переживаю, что она съест выживших здесь. Я не хочу спасать этих людей, только чтобы они оказались досуха высосанными кем-то, предположительно на моей стороне. Хотел бы я, чтобы она меня досуха высосала. Что там высасывать то? Эктоплазму? Нет там ничего такого. Слушай, ты явно напряжен. Если ты так переживаешь о нападении, почему бы тебе не применить свои ебаные навыки и не узнать больше о том, кто эти ребята, и что они планируют делать, и как я должен это сделать? Ты прикалываешься надо мной, блядь? Ты некромант или кто? Некромантируй. Ты же можешь говорить с мертвыми, не так ли? Разве ты не делаешь этого в эту самую секунду? Ах, верно. КН2 глава 6, Разговор со смертью. Было неловко от того, что он забыл о наличии этой способности. Тайрон был настолько сосредоточен на доведении до идеала его способности оценивать, подготавливать и поднимать скелетов, что другие способности почти полностью выпали из его сознания, особенно его способность разговаривать с мертвыми. Заклинание точно было интересным, и тем, что он с удовольствием бы подверг дальнейшему детальному изучению, однако так как это не вело напрямую к созданию превосходящих прислужников, и, следовательно, не помогало ему получать уровни, он уделял внимание более важным вещам. И пока на ферму начинала опускаться ночь, Тайрон нерешительно побрел к дому, используемому выжившими. Добравшись до двери, он глубоко вздохнул, затем несколько раз постучал, прежде чем отступить назад. Он мало что мог слышать на другой стороне. Большую часть времени там почти что неестественно тихо, особенно если учесть примерно десяток детей внутри. Когда не было тихо, это из-за чьих-то криков или плача, или того и другого. Тайрон предпочитал тишину. Спустя несколько мгновений дверь распахнулась, и он увидел Аннетту, леди, с которой ранее встречался у колонки. Он выдохнул в облегчении, хотя пытался скрыть это. Из всех жен, что он спас, она была наиболее способной, хотя все еще была весьма травмированной и неспособной смотреть ему в глаза. «Да-да, мы что-то можем сделать для вас», — робко спросила она. «Правда, слегка глупый вопрос, что она вообще могла бы сделать для него? Нет, нет». «Конечно же нет. А вообще, могу ли я для вас что-то сделать? Вам нужно что-то еще? Я счастлив пойти поискать, если чего-то не достает». Молодая вдова вскинула руки. «Ох, ах, у нас на данный момент все хорошо, спасибо». Они вдвое замолчали на время, пока Тайрон силился разобраться с неловкой ситуацией. Ему было ужасно жаль из-за того, через что прошли эти люди, но что бы он ни сказал или не сделал, это ощущалось безнадежно малым по сравнению с их потребностями. «Я, просто хотел сказать, что собираюсь использовать двор для ритуала. Я был бы признателен, если бы кто-то присмотрел за малышами и удостоверился, что они не выйдут. Вид может быть немного тревожным». Глаза Аннетты на миг распахнулись от страха, прежде чем она опустила взгляд и неоднократно закивала. «Да, конечно же, мы будем осторожны. Спасибо вам». Сказав это, она отступила назад и осторожно закрыла дверь. Сделав работу, Тайрон развернулся и громко выдохнул. Каждое его общение с выжившими было крайне болезненным. Он спас их от ужасной судьбы, это была правда, но также им было тяжело быть благодарными в данный момент. Они потеряли свои семьи, свое будущее, работу своей жизни. Некоторые из них потеряли детей. Они были разбитыми людьми, что могли едва, лишь едва, заботиться друг о друге. Каждый раз, как он был рядом с ними, у него было ощущение необходимости ступать осторожно, иначе они могли попросту сломаться, развалиться на осколки, будто уроненный фарфор. Он делал все, что мог в отношении припасов и помощи, однако это был предел его способностей. Будь его мать и отец здесь, все было бы по-другому. Они бы утешили их, сделали им еду, предоставили им плечо поплакаться, выслушали бы их. Они бы остались на неделю или больше, медленно вытаскивая их из панцирей, медленно помогая им собрать осколки их жизней. Он попросту не был так устроен. Было трудно иметь дела с людьми. К счастью, теперь он мог сосредоточиться на чем-то гораздо более простом, а именно взаимодействии с мертвыми. Он обошел двор, вспоминая, каким именно он был после сражения. Он предпочел бы и вовсе не использовать двор, но чем ближе он был к месту смерти, тем лучше он был способен использовать магику. Он решил, что с большой радостью пообщается с его старым другом Дейвоном. После быстрых приготовлений он начал ритуал. Приобщение с духами было любопытным заклинанием. Сказать по правде, Тайрон не понимал половину его. Даже сейчас он не знал, было ли создаваемое им настоящим призраком, душой недавно скончавшегося, или попросту психическим отпечатком, оставленным на окружающей магике. Был большой шанс, что Дов, с которым он общался каждый день, в действительности не был его скончавшимся другом. Он мог быть им, но Тайрон попросту не знал этого. Это было тем, о чем он предпочитал не думать. Слова слетали с его языка, каждый слог придавал извлекаемой изнутри магике форму и цель, по кусочкам собирая ритуал. Когда с этим было покончено, он с резким хлопком свел руки вместе, оборвав поток слов. Это был первый раз, когда он использовал заклинание для его прямого предназначения, и он слегка нервничал, ожидая, пока что-нибудь произойдет. Над землей, где умер Дейвон, появился туман. Воздух похолодел и стал протекать внутрь, быстро обращая туман в закручивающийся столб. Тайрон изучал его. Туман был похож на облако, был густым и протекал и извивался в невидимых течениях, но не выходя далеко за пределы столба. Внутри начали светиться два света, холодные и голубые. Эти глаза не принадлежали какому-либо живому существу. Тайрон узнал взгляд погибшего. «Говори». Тень говорила не словами, или даже своим разумом, как бездна. Это было шипение клинка, вонзающегося глубоко в душу. Это был шепот зимы, вытягивающий тепло из умирающего человека. У Тайрона не было языка, чтобы описать, откуда он знал то, что было сказано. Но он знал. «Это ты, Дэйвон?» – спросил он. «Ты затянул меня сюда. Говори». Дух не казался особо общительным. «Ты, кажется, спешишь, Дэйвон. Тебе нужно где-то быть». Обычно Тайрон бы не насмехался над мертвыми, но в случае Дэйвона и его банды веселых отморозков он мог нарушить свои обычные привычки. Эти люди не заслуживали уважения, даже в смерти. Туман стал клубиться быстрее, пока тень становилась раздраженной, глаза сузились до щелок. «Ты убил меня, определенно, я убью тебя». Туман дернулся вперед, глаза и нечто еще, зависшие внутри, рванули вперед, дабы атаковать его. Только не могли. Золотой щит возник вокруг некроманта, отражая туман, что инстинктивно отстранился от него. «Не думаю, что это получится, Дэйвон. Ты застрял здесь, пока я тебя не отпущу», — с кривой ухмылкой постановил Тайрон. Было нечто нездоровое в насмешке над своими врагами даже дальше могилы. У Тайрона было чувство, будто он наслаждается этим больше, чем должен был. Он попытался вернуться в прежнее русло. «Дай мне ответы, что я хочу, и ты сможешь вернуться обратно в свою могилу. Говори». Туман опять успокоился, течение становилось слабее, пока снова не стало лениво плыть вокруг себя. Глаза оставались холодными и зловещими, но Тайрон чувствовал, что он мало что мог с этим сделать. «Ваша местная маленькая банда, как много вас было там?» Тень закручивалась некоторое время, прежде чем ответила. 25. Больше, чем он ожидал. Когда он пришел, их было не так много. Он нахмурился. Как много Монти забрал с собой, когда уходил? Он же лидер группы, не так ли? Половину. Он задумал бунт, убедил остальных. Не то, что хотел слышать Тайрон. Он убил лишь 6 бандитов перед тем, как они бежали с этого места, перепугавшиеся его нежити. Это означало, что где-то там еще могут быть 19. Почти закончил с тобой, Дэйвон. Я хочу, чтобы ты сказал мне, почему Монти ушел, куда он отправился, когда по-твоему он вернется. Эти холодные глаза горели диким светом, пока тень отвечала. Пошел набрать людей. Усадьба Фарингеров. 2 дня пути. Больше рук, больше девочек. Скоро вернется. Лицо некроманта скривилось. Эти твари не были довольны тем малым кусочком рая, что прорубили для себя. Монти пытался установить себя в качестве повелителя бандитов. Радость, которую он видел в тени, вызывала у него отвращение. Эти личности вообще оставались людьми? Ты думаешь, что они смогут убить меня, Дэйвон? Когда этот идиот вернется, ты правда думаешь, что количество приведенных им людей что-то поменяет? Ты умрешь. Возмездие. После того, как убью их, я подниму их кости в качестве новых слуг. Затем я снова с тобой поговорю, чтобы ты мог уснуть навечно, зная, что я выжил. Тайрон выдавил из себя отвратительную ухмылку. На самом деле я прямо сейчас могу пойти собрать твои кости. Знаешь, я срезал мясо с твоего трупа. Теперь я могу взять и поднять тебя. Так что, возможно, ты сможешь сделать что-то полезное хоть раз в своем жалком существовании. Тень стала клубиться, туман яростным темпом дергался то в ту, то в эту сторону. Он снова устремился к Тайрону, но тот с презрительным взмахом руки закончил ритуал. Столб тумана тут же начал рассеиваться, оседая, как если бы медленно засасывался в землю. Глаза тускнели, пока их тоже тянуло вниз, раздавалось долгое шипение гнева и отчаяния, пока тень отправлялась обратно, откуда пришла. Когда все закончилось, от исполняемой им магики не осталось и следа. Тайрон стоял один над землей и гравием, обозначающим место, где умер Дэйвон. Ну что же, вздохнул он про себя. Это было жутковато. Если ты находишь общение с обычной тенью чем-то большим, что ты способен выдержать, то меня очень беспокоит твое будущее. Тайрон подскочил, услышав нежный голос, раздавшийся у его уха. Он развернулся, чтобы увидеть неприятно близко стоящую Йор. Ее идеальные очертания выстраивались в манящие улыбки. Она сумела в какой-то момент найти для себя платье. Скромное и простое, оно, вероятно, принадлежало одной из жен фермеров, но каким-то образом она заставила его казаться бальным. Достоинство и грация ее осанки были таковы, что, вероятно, не имело значения, что она носила, она постоянно будет выглядеть знатно. Некромант покраснел и отшагнул назад, дабы немного отстраниться, его сердце ускорилось. Ох, ах, привет, Йор, я и не осознавал, что, солнце село. Она с легким удовольствием наблюдала за его реакцией. На мгновение он испугался, что она сделает шаг вперед и снова приблизится, но, к счастью, она осталась на месте. Действительно, протянула она, все твое внимание было сосредоточено на разговоре с этой вещью. Она принюхалась. Призраки тени, столь неблагодарные и недостойные существа, на них можно положиться, лишь принудив к служению. Хочешь сказать, он, возможно, солгал мне? Такое действительно возможно, улыбнулась Йор, но это не совсем то, о чем я говорила. То, что я хочу передать, это что ни на что нельзя положиться, непринужденные к служению цепями сильнее стали. Значит, я не могу доверять тебе? Вампирша расхохоталась во все горло, ее музыкальный голос заставлял его кровь течь быстрее. Конечно же нет, милый, никогда не доверяй вампиру. Это попросту здравый смысл, своевременное напоминание. Он был плох во взаимодействии с Йор. Она зачаровывала взгляд. Каждый ее жест, каждое слово были предназначены для привлечения его к ней. В чем и была вся суть. Она не была женщиной, она была отравленной чашей. Каждый аспект был задуман в качестве приманки, однако, если попытаешься выпить, то умрешь. Или, в случае Тайрона, вероятно, обратишься в существо вроде нее, скорее всего привязанное к службе ей способами, которых он не понимал. Каким-то образом, даже знание, что она убьет его, было недостаточно, дабы полностью убить его влечение. Нетрудно представить, насколько быстро бы умер от ее рук Дов, будь он еще жив. Он бы пригласил бы ее уединиться в течение 10 секунд после того, как увидел. Потом был бы обескровлен. Он, вероятно, сказал бы, что умер счастливым. «Раз уж ты признаешь, что я не могу доверять тебе», — медленно сказал он, — «то я бы хотел кое-что сказать. Я был бы благодарен, если бы ты не нападала ни на кого, находящегося здесь. Женщины и дети очень настрадались. Я бы пощадил их от дальнейшей боли, если это возможно». Поднялась одна элегантная бровь. «Ты думаешь, что я буду охотиться на этих людей?» Это было приятно слышать, но он был озадачен. «Не будешь?» – спросил он. Из того, что он знал о вампирше, ей было все равно на смертных любого рода. Для нее они были едой, чуть больше, чем скот. Йор вздохнула. «Можешь быть спокоен. У меня нет намерений кормиться этими людьми. Пока что, я весьма сыта. У меня нет срочной потребности утолять жажду. Они в безопасности от меня. Пока что», ее глаза заблестели. И снова он уловил проблеск дикого зверя, обитающего в этой очаровательной оболочке. «Пока что», подтвердила она, «если моя нужда станет большой, то я буду кормиться из любого доступного источника. Все, что я могу тебе обещать, это что если появится нужда, они не будут страдать». Сказав это, она развернулась и ушла, вскоре исчезнув в тенях и вообще испарившись из двора. Тайрон минуту смотрел ей вслед, прежде чем прервал оцепенение. Это был гораздо больший уступок, чем он ожидал от нее. Прежде она никогда не выражала к живым ничего, кроме презрения. Было ли в этих выживших что-то особенное, отчего Йор предпочла бы по возможности не вредить им? Или она просто пыталась осчастливить его в надежде, что он примет ее предложение? Эта мысль беспокоила его, но он ее откинул. Он узнал о других вещах, с которыми ему нужно будет разобраться. На ферме уже стало темно, лишь несколько горевших внутри зданий свеч отбрасывали крохотный мерцающий свет наружу. Тайрон словом призвал шар, освещающий его путь, и поспешил обратно в дом, который он делил с Довом. «Как все прошло, пацан? Хорошо поболтал с мертвым парнем? Вроде как, по-видимому, люди, с которыми мы сражались, были лишь половина из них. Другая половина пошла с лидером набрать людей на другой ферме. Ну, дерьмо, это нехорошо. Нет, нехорошо. Их может вернуться и 20, и 30, и мы понятия не имеем, когда они могут быть тут. В последний раз скелеты спугнули их, и они бежали, мелькая пятками, однако на этот раз они будут готовы, предполагая, что они встретились с остальными. Без преимущества внезапности его скелеты не будут столь же эффективны. Они были достаточно порядочными бойцами, особенно против бывших фермерских работяг без каких-либо боевых навыков, но не были надежными в битве, где их превосходит числом. Самая безопасная ситуация, когда прислужников больше, чем врагов. У меня много работы, встрепенулся Тайрон, мне нужно поднять больше скелетов. Что-либо меньше 20 не будет достаточно. У тебя достаточно останков, отметил Дов. Ты мог бы даже поработать над костяными доспехами из остатков. Пауза. Или ты мог бы просто бежать прочь, отметила Черепушка. У тебя нет обязанности находиться здесь, когда те отморозки вернутся. Тайрон замер. Это был вариант, это несомненно было правдой. А что насчет выживших? Сказал он. Пацан, им тоже не обязательно находиться здесь. Они могут побежать со всех ног на восток и со временем столкнуться с устранителями и маршалами. Это слишком опасно, нахмурился Тайрон. Со всеми порождениями бреши там они не уйдут далеко. Будучи вынужденными путешествовать с детьми, они никак не оторвутся от бандитов, а те отправятся на их поиски. Ты знаешь это, Дов, вне всяких сомнений. Черепушка замолчала на мгновение. Просто будь осторожен, пацан, наконец сказала она. У тебя нет причин убиваться, защищая других. Думаешь, эти люди защищали бы тебя от маршалов, от магистров? Они с улыбкой отдали бы тебя, вне зависимости от того, что ты для них сделал. Ты уже чуть не умер за них. Этого должно быть более чем достаточно. Не забывай, кто ты, Тайрон. Не забывай о ситуации, в которой находишься. Ты вне закона, прямо как те бандиты, и если маршалы тебя нагонят, то вы разделите одну судьбу. Не принимай эмоциональное решение, это все, что я хочу сказать. Тайрон сжал кулаки. Во многих смыслах Дов был прав. Он это знал, он это понимал, но это не означало, что ему нужно было это принимать. «Я не собираюсь оставлять их на смерть», — прорычал он. Он поднялся наверх, сел за покрытый костями стол и приступил к работе. КН 2 глава 7, пожиная плоды. Тайрон отбросил усталость и работал в течение ночи. Он безустанно прикладывал свою магику, изучая кости, проверяя их на утечки, исправляя любые повреждения, что мог исправить, и затем пытаясь разобраться, как работает заклинание костяной брони. У него было не так много времени поиграться с ним, как и с несколькими другими вещами, что он недавно изучил. То малое, что он смог понять о полученном им, это что он мог использовать существующие кости в защитной оболочке, но детали применения не были для него ясны в полной мере. Был ли он способен привязывать их к себе, или к скелетам? Представление скелетов, носящих кости поверх костей, было странной картиной. Был ли он способен слить кости воедино в костяные пластины, или возможно мог прикрепить их к своим прислужникам, дабы поглощать урон? Достав своих надежных союзников, блокнот и перо, он приступил к записыванию своих мыслей. Со временем он сумел выделить фрагменты имеющихся у него знаний, начав собирать более цельную картину. Это была увлекательная работа, и он потерялся в скрежете пера по бумаге, пока записывал символы в определенных комбинациях и зачеркивал их, начиная сначала, снова и снова. Пройдя через этот процесс несколько раз, он был способен на более быстрый прогресс, чем в прошлом. Элементы, может, и различаются, но в последнее время у него было много опыта собирания пазлов, некоторые из стратегий определенно были применимы. То и дело он делал перерыв, работая над костями, опустошая свой ум и используя свою магику, прежде чем вернуться к книге, дабы попробовать еще раз. К середине ночи у него была рабочая модель, хотя он продолжил работу над ней, стараясь понять ее лучше перед попыткой использования. Был небольшой шанс, что он мог проработать усовершенствование или регулирование заклинания за одну ночь работы, однако он сделает все возможное, дабы исправить как можно больше недочетов. «Практика создает идеал», — говорила ему Бяри. Во время одной из их остановок дома он обнаружил ее играющей пламенем между пальцев за кухонным столом. Ему было 10 или 11. Она улыбалась, наблюдая за танцем огня, направляя его лишь силой своей воли. «Глупо использовать в битве магику, которую ты не отточил до абсолютного предела. Даже достижения максимального уровня недостаточно, ты должен быть знаком с нею так же, как дышишь». То же самое относится к фехтованию. Твой отец практикуется каждый день, несмотря на то, что является лучшим. Как думаешь, почему так? Как и все, что когда-либо рассказывала ему его мать, это был хороший совет. К несчастью, его текущие обстоятельства делали абсолютно невозможным следование этой мудрости. Будь у него время, он бы с радостью максимально отточил свои техники, прежде чем бросаться в сторону опасности. Однако у него не было подобной роскоши. Если эта способность могла помочь сохранить его жизнь, то что он будет ею пользоваться, вне зависимости от риска. За считанные часы до рассвета он начал сомневаться в себе. Должен ли он прямо сейчас создавать новых прислужников? У него были доступные кости, он мог по крайней мере сшить нескольких, доведя его численность до ровной десятки, но он колебался. Он хотел посмотреть результаты его текущих тестов в качестве его следующей партии скелетов. 10 полноценных наборов костей были в данный момент разделены и рассредоточены по второму этажу, постепенно накапливая концентрацию магики смерти внутри друг друга. И он чувствовал, как только они будут готовы, они станут лучшими слугами, что он когда-либо делал. По крайней мере, он ожидал, что научится чему-то значительному. Но если отморозки вернутся, пока он ждет, то что он будет делать? У него не было достаточно прислужников, дабы отбивать от 20 или более человек, даже если до разрыва они были фермерами и работягами. Не способный больше сдерживать свои страхи, он отбросил записи в сторону и начал готовить двух свежих скелетов. Несмотря на его усталость, работа была знакомая и странным образом расслабляющей. Прочувствовать кости, починить их, подготовить их, а затем перейти к сшиванию. Его руки непрерывно танцевали по воздуху, пока он сплетал запутанные узоры, необходимые для подвижности его нежити. Нити магики соединялись с кончиками каждого пальца, переплетаясь друг с другом, пока он работал. И когда два скелета были готовы, он исполнил ритуал, сосредоточием в руке, слова раздавались из его рта, дабы менять реальность, пока он создавал извращенную насмешку над жизнью. С двумя готовыми прислужниками он почувствовал некоторую уверенность и вернулся к своей работе. 10 скелетов едва ли было лучше 8 в отношении сражения с подобной численностью, которая, как он боялся, придет, однако с таким числом он, возможно, сможет снова отогнать их. Его заклинания поддержки становились множителем силы для его нежити, и у него теперь имелся приличный резерв запасной энергии, даже при поддержании 10 скелетов. Возможно, костяная броня заберет часть ее. Спустя несколько часов после того, как встало солнце, он начал первое испытание заклинания. Вокруг него на полу была разложена коллекция из десятков костей, большая часть из которых были более длинными, голени, бедренные кости, лучевые и локтевые кости, хотя среди прочих было порядочное число менее крупных. Он несколько раз моргнул, стараясь отогнать ощущение зернистости, прежде чем начал работать над заклинанием. Энергия начала протекать из его тела, в воздух, затем впитываясь в кости вокруг него. Он не пытался заполнить их, или связать вместе, как делал во время создания прислужника. Вместо этого он соединял их, друг к другу, но еще к себе. Светящиеся отчетливой темной аурой магики смерти, кости плыли по воздуху, прежде чем начали выстраиваться на теле Тайрона. И когда процесс был завершен, некромант изучил себя со сложным выражением на его лице. Напитанные магикой, кости добавляли слой защиты, он не мог этого отрицать. Они формировали странного рода броню, что покрывало его руки, грудь, спину и бедра. По крайней мере, он не был полностью заключен в них, между ними существовали пробелы, несомненно позволяющие стреле пройти мимо, если стрелок был достаточно метким. Хотя, попытайся кто-то зарезать его, ему точно потребуется разрубить по крайней мере одну кость, прежде чем сможет впиться в его плоть. Заклинание делало то, о чем заявляло, оно формировало слой защиты, сформированный из костей, что точно было полезным. Только вот, правда ли я хочу ходить повсюду, покрытый человеческими костями, пробормотал про себя Тайрон. Кроме того, он, вероятно, выглядит нелепо. А вообще, должно ли это его волновать? Некоторые из этих костей принадлежали мужчинам, которых закололи бандиты, мужчинам, чьи жены все еще оставались на ферме. Что во имя божеств они подумают, увидев его? Он чуть ли тут же не отбросил заклинание, но отказался от этого, ему по крайней мере хотелось получить мнение Дава о нем. Выглядишь, как ебаный идиот. Да, об этом я и переживал, паник Тайрон. Сказать по правде, не должно иметь значения, что он выглядит глупо, пока заклинание оберегает его жизнь. Пусть даже он знал. Погоди, пацан, не развеивай его пока что, дай взглянуть получше. Глаза черепушки ярко светились характерным темно-фиолетовым светом, пока Дов получше осматривал его. Сказать по правде, ты постоянно выглядишь глупо, так что не уверен, влияют ли кости особо на это, сказал Дов, С положительной стороны, любая помощь в выживании – это хорошо. Не то чтобы у тебя в заднем кармашке завалялся лишний набор брони. Мой отец говорил мне никогда не использовать броню, для которой не тренировался, нерешительно сказал Тайрон, так что я не утруждался найти что-либо. Хороший совет, хмыкнул Дов, и вес может усложнить сотворение заклинаний. И насколько кости тебя отягощают, если честно, они на удивление легкие. Некромант попробовал поднять и опустить руки. Но как много защиты я в действительности получаю от этого? Кости — это замечательно и все такое, но я не ожидаю, что они остановят меч, не недооценивая их. Для начала тут вовлечена магика, так что они, вероятно, были уплотнены заклинанием. Также мы можем обработать или подготовить кости перед тем, как использовать заклинание. Это буквально первый раз, когда ты использовал эту технику, так что особо не расстраивайся. Призыватель привел хорошие доводы, и Тайрон посмотрел на себя сверху новыми глазами, стараясь вообразить, насколько эффективным это новое заклинание могло стать с большими вложениями. Много энергии забирает его поддержание, ощутимо признался Тайрон. Не то чтобы у меня ее была нехватка, но это кажется неэффективным. Прежде всего ему нужно было быть эффективным с имеющейся магикой. Ему необходимо было иметь как можно больше прислужников, и он должен был быть способен поддерживать их, дабы удостовериться, что они сражаются как можно лучше. Все это требовало колдовской энергии, и как бы ее не было много у него, этого никогда не казалось достаточно. Нахождение способов траты меньшего количества магики впустую занимало большую часть его времени во время правки его заклинаний в данный момент и, вероятно, в будущем. Повторюсь, не парься особо по этому поводу, посоветовал ему Дов, мы можем улучшить его со временем, и опять же, немного защиты лучше, чем никакой. Можешь ли ты использовать его и на скелете? Наверное, но на данный момент цена слишком кусачая. В будущем это может стать еще одним направлением для исследования. Пока что тебе точно стоит потратить немного лишнего времени, если оно есть, на развитие этого заклинания. Все это будет зазря, если ты умрешь. Тайрон кивнул, но затем поколебался. Все равно, мне не особо уютно носить человеческие кости. Знаю, это полезно, но... Пацан, это был бы пиздец тревожный знак, если ты внезапно стал не против таскаться с кусками мертвых людей, магически прикрепленных к тебе. Это жутко и отвратительно. Сделал бы я это? Нет, и за миллион лет. Нет, и за все сиськи во всех царствах. Но ты в отчаянии. Подобное имеет склонность ограничивать твои варианты. Это не идеально, но, думаю, тебе нужно привыкнуть к подобной идее. Если повезет, любые придурки, с которыми мы столкнемся, могут решить, что твоя любовь к трупам свела тебя с ума, и начнут бежать в тот же момент, как заприметят тебя. Маловероятно, все возможно. Тут раздался стук в двери, и они оба замерли на мгновение. Это, ведь не их мужья, прошептал Дов. Да, блин, они, прошипел Тайрон. Ох, дерьмо, это, я посплю. Свет начал угасать в глазницах черепушки. Дов, а ну не смей, некоторые вещи мне невыносимо видеть. Это одна из них, удачи. Тайрон ругнулся про себя, пока свет исчезал. Стук повторился, и его мысли мчали над размышлениями, как избежать этого развертывающегося сценария. Возможно, если он не будет шуметь, но что если это было важно? Мог ли он позволить себе? Решение было принято за него, когда ручка двери начала поворачиваться. Без дальнейшего промедления он подскочил вперед, чтобы ухватиться за нее с другой стороны и подпереть дверь ногой. «Ах, ЗД, здрасте», — промямлил он. «Я, не думаю, что прямо сейчас вам стоит входить. Я занимаюсь магикой». Это было так ужасно, что ему пришлось закатить глаза. Наверняка он мог придумать что-то получше. «Ох, простите, я не хотела прерывать вас». Голос по другую сторону двери был тихим и нерешительным, а еще незнакомым ему. Вполне вероятно, от той, с кем он не общался. На несколько мгновений настало молчание, пока Тайрон стоял, подпирая дверь, дабы помешать ее открыть. «Да?» — спросил он, — «что-то не так?» «Ах, да, Аннетта отправила меня. Я должна была передать вам, что один из мальчиков заприметил людей с южного окна». Ее голос дрожал от страха, пока она говорила, и Тайрон практически мог ощутить, как ее изувеченные мысли ускользали от воспоминаний, которых она не хотела касаться. «Иди запри свой дом», — сказал он ей, стараясь звучать уверенно. «Я посмотрю и узнаю, не хотят ли они поговорить. Никто вам не навредит. Спасибо вам». Кто-то неуверенным шагом стал уходить прочь, пока Тайрон ослаблял хватку на дверной ручке. Он сглотнул, его рот внезапно стал сухим. Это было слишком скоро. Должны пройти часы, прежде чем скелеты наверху будут готовы. Он делал ставку, что они будут готовы вовремя, и похоже, что проиграл. Он обругал себя. «Вечно жадничаешь, идиот. Постоянно слишком сильно. Стоило быть поосторожнее». По крайней мере, он достаточно хорошо прислушался к своим инстинктам, дабы поднять еще двух прислужников. Он раздумывал над тем, чтобы разбудить Дава, но решил, что у него нет времени. Он мысленно подозвал скелетов к себе, пока готовился выйти наружу. Его меч был прицеплен к поясу вкупе с полностью вооруженным контингентом скелетов, и Тайрон открыл дверь, выйдя наружу. Оставалось надеяться, что вдовы и дети были заняты заколачиванием и запиранием своего дома, однако, если это было возможно, он предпочел бы не быть увиденным ими. Не было нужды травмировать детей еще больше. Он обошел фермерские дома снаружи, пока не достиг южной стороны. Было нетрудно заметить приближающуюся группу. На самом деле они не прикладывали усилий, чтобы скрыть себя. Их было лишь пятеро, что вызывало облегчение. Если бы они задумали напасть незамедлительно, то наверняка бы привели всех, или они послали остальных в обход с других сторон. Несмотря на то, что были разглаженные и растоптанные порождениями бреши, окружающие фермерские дома поля были полны мест, чтобы скрыться среди посевов. Там могла быть тысяча людей, и он был бы ни сном, ни духом об этом. Тайрон нахмурился и послал пятерых своих прислужников во двор, не только чтобы защитить остальных, но и дабы следить за своим тылом. Ему не хотелось быть окруженным без пути отступления. Он внимательно наблюдал, пока пятерка на расстоянии продолжала идти по дороге, только чтобы неоднократно моргнуть, когда их остановили в сотне метров от зданий. Он ждал, пока они пройдут дальше, но они не двигались. По-видимому, они хотели, чтобы он пошел к ним. Он желал пойти на компромисс, в некоторой степени. Он прошел вперед, его прислужники были перед ним, пока не покрыл половину расстояния между ними, а затем остановился. Две стороны некоторое время оценивали друг друга. Тайрон не делал попыток скрыть, кем он был. Скелеты не носили ни капюшонов, ни плащей, и он мог видеть напряжение на лицах мужчин, пока они оглядывались на его нежить. А еще он заметил, что они не особо смотрели на него. На мгновение он не мог понять почему, а затем вспомнил, что он был все еще буквально покрыт человеческими костями. Дов был прав. Контрастируя с ним, пятерка мужчин перед ним не казалась такой уж впечатляющей. Скромная грязная одежда покрывала их потемневшие от солнца и отмеченные трудом фигуры. Кроме четырех, лишь один выделялся. Будучи увереннее остальных, он стоял, ухватившись большим пальцем за свою рабочую одежду с низко опущенной над его лицом шляпой. «Может ли быть, что кого-то из вас зовут Монти?» — позвал Тайрон, нарушая неловкое молчание. «Именно, меня так кличут», — расслабленно улыбнулся мужчина впереди. «А ты кто можешь быть, парниша?» Тайрон проигнорировал вопрос и легкое оскорбление. «Дэйвон передает привет», — сказал он. Монти поднял бровь. «Он жив?» «Нет». Некромант похлопал по костям, защищающим его грудь. «Хотя в некотором роде, у меня чувство, что он все еще со мной. Понимаешь, о чем я?» Мужчина ухмыльнулся, склоняясь вперед и сплевывая на землю. «А ты тот еще фрукт, не так ли, парниша? Выходишь перед нами, проявляешь неуважение к останкам нашего друга». Тайрон мог ощутить свою ошибку, пока говорил лидер бандитов. Страх оставался в глазах остальных, но также теперь там был и гнев. Не уверен, оскорбление ли это или комплимент, из уст то убийцы и насильника, Монти. «Ах, а вот это справедливо, это все правда. Я нарушил закон территории, усе парни нарушили, и нас повесят за это, попадись мы маршалам в руки». Голубые глаза под полями шляпы блестели, будто осколки льда. «Но это общее меж нами, парниша. Что-то говорит мне, что на проделанную тобою с мертвыми магику не смотрит одобрительно. Похоже, у нас прямо сейчас схожие положения в отношении свидетелей». Тайрон медленно кивнул. Он понимал, к чему вел ублюдок. Бандиты не могли позволить женщинам и детям выжить, иначе их арестуют и убьют после возвращения порядка. Они все это время планировали их убить, и с их точки зрения Тайрон намеревался сделать то же самое. В конце концов, он не мог скрыть своего прохождения по этому месту со всеми этими живыми свидетелями, и какой владеющий темной магикой маг потерпит это. Только разница между Тайроном и бандитами была в том, что они могли свободно заговорить с маршалами и отдаться для ритуала статуса. Если только каждый из них не был достаточно глуп, чтобы принять незаконный подкласс, они смогут утянуть закон на свою сторону, на что Тайрон никогда-никогда не будет способен. Он сжал зубы. Будь он хотя бы на 20 метров ближе, он бы, вероятно, выстрелил стрелой магики в попытке снести начисто голову этого мужчины. «Чего тебе надо, Монти? Говори прямо». Он сделал скучающий вид. Бывший работник фермы широко раскинул руки с приветливым выражением на лице. «Мы были бы счастливы, если бы ты просто ушел прочь. Оставь женщин здесь, и мы удостоверимся, что они ничего особо не расскажут законникам. Взамен мы будем держать язык за зубами. Не нужно брать и пугать маршалов ходячими мертвецами. Другими словами, проходи дальше, позволь им восстановить снова их маленький рай, и они убьют всех, пообещав не стучать на него». Конечно же, это была чушь. У них не было причин держать свое слово, и в любом случае они просто накинутся из-под тишка на дороге, когда он попробует уйти. Кроме того, Тайрон решил, что будет стоять за что-то, и подобное не было тем самым. «Позволь прояснить», — сказал он, его голос был холодным, «если хочешь вернуть эту ферму, если хочешь вернуть этих женщин и детей, то тебе нужно прийти и забрать их. Приводи всех, кто у тебя есть, и сдохните, как трусливые человеческие твари, коими вы и являетесь. Я с огромным восторгом оторву кости от вашей плоти и отправлю ваши души выть в бездну, прежде чем подниму вас, дабы служить мне». Он склонился вперед и сплюнул на дорогу перед собой, прежде чем развернулся на каблуках и пошел в сторону фермы. «Уверен, что это то, чего ты хочешь», — отозвался из-за его спины Монти. «Нет нужды сейчас умирать». Тайрон не ответил, нечего было отвечать. Оставалось надеяться, что это даст ему достаточно времени, дабы подготовить его оборону. Если они прождут до ночи, то, возможно, Йорни была бы против провести немного времени с этими джентльменами. КН 2 глава 8. Лучшие слуги. «Так ты поболтал с лидером бандитов и сказал ему идти нахер?» «По сути да», — подтвердил Тайрон. «Ты правда намереваешься умереть ради группы женщин и детей?» «Как бы, пиздец, благородно, даже достойно восхищения, но я не думал, что в этом была твоя цель. Разве не было какой-то срани, которую ты хотел сделать?» Дов звучал раздраженно, и он был. Он сочувствовал ситуации Тайрона, он не был монстром. Бедные вдовы, найденные ими, подверглись издевательствам и изнасилованиям, вынужденные наблюдать вместе с их детьми, как их семьи умирают. Это было бесчеловечно и жестоко на почти комичном уровне. Какого черта кучка глупых работяг заставляет проходить людей через столь нелепый уровень страданий? Поэтому пацан хотел защитить их, это очевидно, это был естественный порыв. Но Дов не мог отвязаться от мнения, что если он останется и будет пытаться сражаться, то вполне вероятно умрет. «Тайрон, каким бы крутым ты себя ни чувствовал, тебе нужно держать в уме, насколько ты слаб», — пыталась объяснить черепушка. «У тебя еще 20 уровня нет, по-прежнему с базовым классом. Твой прирост характеристик на уровне лошадиного дерьма в подвале, и у тебя нет доступа к продвинутым навыкам и заклинаниям. Ты так же слаб, как моча, которую путают с пивом в рыцарской уголке. Елки-палки, тот трактир был отстойным. Так или иначе, если попытаешься в одиночку сражаться с 30 мужчинами, пусть и обычными трудягами, то тебе табло начистит. Кстати говоря, это плохо». Некромант нахмурился в раздражении. «И что с того, если ты прав? Лишь потому, что я, вероятно, проиграю, я должен уйти, оставить этих людей страдать, а затем быть убитыми от рук тварей? Ты будешь жив, что даст тебе намного больше свободы действий, чем если будешь мертв, слышишь меня? Как только умрешь, все кончено. Для большинства людей моя ситуация вроде бы немного уникальная. Тебя не будет неподалеку, чтобы поднять тебя». Тайрон положил обе руки на стол. «Знаю, ты лишь заботишься обо мне, и более того, я знаю, что ты прав. Я, вероятно, не могу победить. Я вполне вероятно погибну, и на этом все. Но я обещал себе, Дов, я обещал это, когда все это начал, я буду использовать свой класс, чтобы помогать людей. Будет почти что невозможно найти более ясное моральное решение, чем это. Я должен остаться и доказать, что некромантам не обязательно быть злыми, что я могу спасать людей и делать свой вклад, даже с этим классом». Глаза юноши горели от решительности, и Дов мог лишь вздохнуть, пока осознавал, что не сможет его переубедить. «Меня бесит тебе об этом говорить, пацан, но я действительно сомневаюсь, что они когда-либо изменят свое мнение касательно легальности некромантов. Это не означает, что я не должен пытаться», — заявил Тайрон. «А теперь, хватит этого бреда, мы попросту впустую тратим время. Нам нужно придумать, как нам победить. Каков первый шаг? Молиться, Дов. Ладно, хорошо, давай дождемся ночи, авось они не нападут прежде, и поговорим с Йор. Если тебе повезет, она позволит тебе потерять свою девственность с ней перед тем, как перекусит тебе горло. Это единственный путь, что я вижу, чтобы тебе свезло перед смертью, пацан. Юноша застонал и склонился вперед, пока его лоб не лег на деревянную поверхность стола. Послушай, моя способность ценить здешние ставки и воспринимать все всерьез слегка потрепана, и не думаю, что меня можно в полной мере винить за это, оправдался Дов. Если хочешь настоящий совет, пусть это и не приведет тебя к перепихану, ты должен поговорить с вдовами и попросить их подсобить. Если кто-то из них умеет стрелять из лука, то это очень поможет. Я поговорил с ними перед тем, как вернуться сюда, отозвался Тайрон, не поднимая головы со стола. Их жизни в опасности, я обязан был им рассказать. На удивление зрелый шаг от тебя. Как они восприняли новости? А ты как думаешь? Думаю, они по новой были травмированы. Именно. Но, и это важно, умеет ли кто-либо из них стрелять из лука? Аннетта сказала, что они сделают, что смогут. Они знают, что не могут сбежать, и не особо рады идее возвращения под Пяту Монти. Прямо сейчас они следят для нас за округой. В каждом из четырех домов на втором этаже есть кто-то. Ну да, это потрясающе. Тайрон поднял свою голову, кожа покраснела от прижимания к твердой поверхности. Есть еще светлые идеи? Спросил он черепушку. Дов задумался на время. Если честно, не особо. Тебе нужно больше прислужников. Ну это ты и сам знаешь. Либо ты протянешь еще несколько часов и используешь тех, что наверху, либо сейчас приступишь к работе. Кроме того, ты мало что еще можешь сделать, если только у тебя нет другой магики, которую ты можешь использовать при крайней необходимости. Поколебался некромант, он мог бы использовать ритуал и связаться с одним из его покровителей. Только вот была проблема, он понятия не имел, станет их вмешательство помощью или помехой. Что случится, если он снова свяжется со двором? На него рухнет еще один вампир, возможно тот, что будет менее терпеливым до обращения его в нежить, сосущим кровь кошмаром. Нет, спасибо. Бездна, он мог бы узнать что-то полезное, но в обмен мог потерять свое благоразумие. Он не был так глуп, чтобы предполагать, что он испытал худшее, что могло предложить то странное царство. Что касается темных, кто знает, несмотря на его ужасные обстоятельства, он не чувствовал, что мог оправдать риск проведения одного из ритуалов, которые узнал от анафемы, и его это на удивление устраивало. Было принято решение как можно меньше полагаться на подкласс, и он хотел придерживаться того же курса. Нет, покачал он головой, у меня нет ничего, что я бы мог использовать. Значит, возвращаемся к костяным мальчикам, сказал Дов. Раз кто-то следит для тебя за округой, то тащись наверх и работай над этими костями. Ни в чем другом от тебя не будет толку. Как бы Тайрон не хотел оспорить этот довод, он не мог. На его уровне, с набором имеющихся у него навыков и заклинаний, он не был полезен вне создания прислужников. Ну ладно, можно уж и подняться наверх. Он схватил одной рукой черепушку и прошел на второй этаж. Проверив свои эксперименты, он мог сказать, что кости были почти полностью пропитаны. Через несколько часов он сможет использовать их для поднятия новых скелетов, однако посмеет ли он ждать так долго, должен ли он так поступить? Можешь придумать причину, по которой я не мог собрать часть костей вместе, начав их штопать? Спросил он. Дов задумался на миг. Ни одной, как на темечке моей лысой сияющей головы. Насколько мы знаем, кости не начинают формировать дикую нежить, если только нет достаточного количества костей для создания функционального скелета. Если положишь кости вместе, они не должны начать сшивать себя и начать ходить. Тайрон массировал свою переносицу, пока размышлял над проблемой. Мы можем действовать достаточно осторожно, чтобы даже подобное не было проблемой. Я могу собрать ноги и голени вместе. Черепа буду держать отдельно и принесу их в последнюю минуту. Таким образом я могу сшить все заранее, и кости должны собирать магику смерти быстрее, учитывая, что их будет больше поблизости. Как по мне логично, налетай. И именно это он и сделал. С ведущими караул вдовами и детьми, он погрузился в работу. Некромант почти что бегал из комнаты в комнату, собирая кости так быстро, как мог, помещая их в их новой конфигурации. В тот момент, как все было на местах, он приступил к работе над сшиванием, начав с голеностопных суставов. Сбор такого большого числа маленьких костей ног вместе и их прикрепление к голени было непростой и трудоемкой задачей. А еще это было чрезвычайно важно. Без должным образом функционирующих ног итоговый прислужник даже не сможет ходить, отчего будет не особо полезным. И Тайрон тратил огромное количество времени, раздумывая над тем, как создать более хороший сплетенный сустав. Он бы не сказал, что уже овладел этим в совершенстве, но он точно проделал долгий путь с тех первых дней. Его более поздние прислужники имели более хорошее равновесие и обладали гораздо более плавной походкой, что означало, что они могли ходить намного быстрее. Покончив с этим, он бросился в другую комнату, принявшись за руки и кисти. Еще одна внимательная к деталям работа. У людей удерживание и атака оружием включало в себя огромное число мышц и суставов, и пусть ему не нужно было воспроизводить тот же уровень сложности, ему все равно нужно было многое сшивать, прежде чем его скелеты могли шевелить всеми своими пальцами и должным образом вертеть запястьями. Он завершил 10 рук подряд, прежде чем побежал в другую комнату, начав работать над 10 позвоночниками. Все это время он продолжал проверять количество магики смерти, содержащейся в его образцах, ожидая момента, когда они настигнут максимального насыщения. Они уже были близки, перемещающаяся между ними мерцающая энергия продолжала свои таинственные скачки, оставляя вслед за собой отметины магики. Тайрон ожидал, что в любой момент кто-то ворвется в комнату, в которой он работал, и расскажет ему, что бандиты идут, или вскрикнет от страха и боли, пока Монти и его банда выпрыгивают из травы и атакуют. Но этого не происходило, и он продолжал сплетать один сегмент за другим, пот капал с его носа, и он яростно концентрировался, работая так быстро, но и так безупречно, как мог, а атаки все не было. Возможно, его угрозы перепугали бандитов, возможно, они ждут ночи, дабы прокрасться к ним, или возможно, они бросили фермы, не желая сражаться со странным магом, которого они не знали и не понимали. В чем бы ни было дело, они дали ему достаточно времени, дабы завершить свою работу. Тайрон и Дов взволнованно наблюдали, пока кости продолжали копить магику атрибута смерти, энергия в каждой увеличивалась, пока они не стали наконец-то заполненными. Они вдвоем нервно наблюдали за костями, Тайрон носил своего друга и советчика из комнаты в комнату, пока они высматривали, не происходит ли что-либо. Если руки внезапно оживут и попытаются задушить в нем жизнь, то ему по крайней мере хотелось видеть это заранее. К счастью, этого не происходило. Часть за частью, он начал собирать первого скелета, работая над суставами, пока сводил ноги вместе, прикрепляя их к бедрам, затем прицепляя руки. Когда все было на местах, он взял череп и положил его на свое место. В тот момент, как это сделал, он мог ощутить, как странная энергия охватила останки. Атмосфера вокруг костей отличалась, и он ощущал слабое движение магики внутри них. Прежде, чем что-либо могло произойти, он поспешно завершил свою работу, сшившую вместе и произведя ритуал. И пока говорил слова, он чувствовал, как энергия вытекала из него. Тайрон был шокирован, осознав, что что-то противится ему, однако, пока протягивал свою волю, он быстро это подавил, и заклинание подействовало. Без необходимости вручную наполнять скелета своей собственной магикой, заклинание было относительно простым для сотворения, не требующим для него такого большого количества энергии. Он выстроил каждый необходимый для завершения прислужника компонент и довел ритуал до конца, внимательно наблюдая, пока его новый слуга поднимается на ноги. Он расположился в его разуме точно так же, как и любой другой прислужник, и реагировал аналогичным образом при получении указаний. Несмотря на это, Тайрон все равно ощущал, что что-то было другим, он просто не мог определить, что. Но раз он не пытался откусить ему лицо, Тайрон решил, что результат был достаточно хорошим, и приступил к работе над остальными. В течение нескольких часов он работал без отдыха, безумными темпами собирая кости вместе и завершая последние необходимые элементы, прежде чем производить ритуал. Каждый раз что-то противилось ему, однако он успешно давил это и продолжал сотворение. Ко времени, как село солнце, у него было 10 абсолютно новых скелетов, возможно, лучших к данному моменту, выстроившихся перед ним на втором этаже. «Есть ли в них что-то необычное, когда они все на ногах и вместе?» – спросил Дов. Тайрон пристально уставился на скелетов, затем протянул в их сторону свои чувства. «Там что-то, не могу сказать, что», – пробормотал он. Он шагнул в их сторону. Возможно, если я изучу их чуть тщательнее. Снаружи раздался крик. Или нет, сказал он и поспешил приказать всем скелетам собраться на первом этаже. КН 2 глава 9. Возмездие. 20 скелетов. Это было то, что сумел создать Тайрон после его отчаянной борьбы за овладение его классом некроманта. Он был горд тем, чего достиг. Ему не хотелось хвастаться, но он чувствовал, что, учитывая его обстоятельства, большинству людей было бы трудно сделать проделанное им, или научиться тому, чему научился он. Каждый из прислужников стоял оснащенный простым вооружением, мечами и топорами, хотя лишь у шестерых были щиты. И пока скелеты собирались на первом этаже фермерского домика, он ощущал, как стремительно растет истощение магики. Все-таки полная двадцатка могла быть нечто большим, что он мог поддерживать. Он поспешил к своему рюкзаку и стал копаться, пока не нашел несколько колдовских кристаллов, сунув их в карман. Они, вероятно, понадобятся ему до конца сражения. «Пацан, возьми меня с собой». Тайрон резко остановился. Он обернулся, чтобы посмотреть на неподвижно лежащую на столе черепушку. Два ее глаза светились магикой. «Хочешь отправиться туда со мной?» – озадаченно спросил он. «Конечно же, блин. Ты правда думаешь, что я хочу лежать здесь на столе и спать, пока там проходит битва на смерть? Кроме страха упустить все веселье, у меня действительно есть весомая причина для этой просьбы». «И какая?» – тревожно спросил Тайрон. «Я отказываюсь быть застрявшим в этом черепе до конца своей загробной жизни, пацан. Ты согласился освободить меня, помнишь? Если будет казаться, что ты проиграешь, я хочу, чтобы ты разбил мой через и разорвал ритуал. Я не буду использован как украшение стола для похотливого и кровожадного фермерского работяги в течение следующего десятка лет, слышишь меня? Так что возьми меня с собой, Дов», — пробормотал Тайрон. Его руки свесились вдоль его боков. У него не было времени обдумывать, что он чувствовал по поводу просьбы его друга, так что схватил левой рукой черепушку со стола, пока спешил завершить приготовление. «Мне нужно придумать, как прицепить тебя к поясу или что-то в этом роде», — фыркнул он. «Для предстоящего я хочу обе руки. Я предпочел бы, чтобы ты не делал этого. У меня нет особой нужды приближаться ни к какой из твоих твердых косточек, если ты понимаешь, о чем я». «Я понял. Я говорю о твоем». «Я сказал, я понял». И как только был готов, он приказал 20 своим скелетам выйти во двор и быстро последовал за ними. Он предпочел бы не выставлять свою нежить на открытое обозрение, где их могли увидеть дети, однако сейчас у них были дела поважнее. Когда он шагнул на песчаный гравий двора, то обнаружил снаружи Аннетту, вместе с несколькими другими вдовами. Каждая из них была вооружена коротким охотничьим луком, что были распространены в приграничных фермерских общинах. Подходя ближе, он мог видеть страх в их глазах, некоторые физически дрожали, но еще и их решительность. Эти женщины были готовы сражаться, как остальные, спросил он. Аннетта покачала головой. «Нехорошо, я оставила Донну и Бриджит присматривать за ними и позаботиться о малышах. Они слишком напуганы, чтобы помочь. Не могу особо их винить», сказал Дов. «Этим ублюдкам нужен прямой пинок по яйцам». Когда черепушка внезапно высказалась, вдовы подскочили, шокированные от исходящего от человеческих останков голоса. «Ох, это мой друг, Дов. Я, прикрепил его дух к этому черепу, после его смерти». От его объяснения четыре пары перепуганных глаз перевелись с черепушки на него. «Ага, не думаю, что объяснение особо поможет в этом случае, пацан. Стоило просто сказать, что нашел меня, или что-то в этом духе». «Он безопасен?» – нерешительно спросила Аннетта. «Кто, Дов?» Тайрон опустил взгляд на черепушку, удерживаемую в его левой руке. «Абсолютно. Он даже двигаться не может. Может видеть и говорить, и все на этом. Вместо того, чтобы напоминать мне, насколько дерьмовые мои текущие обстоятельства, может, нам стоит приготовиться к сражению с этими засранцами? Вы так не думаете?» – перебил Дов. «Верно. Аннетта, ты и другие дамы должны направиться на второй этаж. Это самое безопасное место для стрельбы, пусть обзор и не лучший. А что насчет крыши?» – спросила она. «Слишком открытая», – покачал он головой. «Делайте столько, сколько сможете, но постарайтесь сберечь себя. На этот раз у меня с собой больше прислужников, мы сможем сдержать их на земле». Он пытался звучать более уверенно, чем был. На самом деле он понятия не имел, как его прислужники будут показывать себя против подготовленных, человеческих противников. «Сумей, бывшие фермеры, избавиться от своего страха, они могут за минуты одолеть его относительно неуклюжих скелетов. Ему придется как следует воспользоваться другими своими заклинаниями, дабы удостовериться, что этого не произошло. Дамы побежали к своим позициям, и Тайрон поспешил сделать то же самое. Бандитов видели приближающимися на южной дороге, но опять же, он не мог привести каждого прислужника на эту сторону в случае, если они будут обходить. Он неохотно оставил пятерых позади и повел остальных к проходу между зданиями, дабы встать снаружи двора. Группа мужчин шла по протоптанной дороге, неспешно и не пытаясь скрыть себя. И пока он пересчитывал их, сердце некроманта начало уходить в пятки. «Как много, пацан? Похоже, что почти 40. Ауч. Ага. С хорошей стороны, у них минимальные боевые навыки, вероятно низкие уровни во всем, кроме фермерского дела, и никаких черт, не связанных с овощами и коровами. Это правда. С плохой стороны, их 40, а ты лишь один. 21, включая скелетов. 25, включая вдов. А еще, твои скелеты полная дрянь, когда их превосходит числом. Это тоже правда. Спасибо, Дов. Обращайся в любое время, пацан. Я всегда рядом». Как бы он ни дурачился, слова бывшего призывателя нельзя было отрицать. Его скелеты были неплохими, даже хорошими, но он прекрасно знал, что они справляются гораздо лучше, когда превосходят своих противников числом, нежели наоборот. В битве 3 или 4 на 1, их неуклюжие движения и широкие уязвимости было тяжело использовать, но в подобной ситуации им будет трудно держаться. «Все зависит от того, какие они», — с мрачным выражением сказал Тайрон. «Мы, возможно, сможем их отпугнуть. Они не профессиональные солдаты, просто отморозки. Не недооценивай их», — пацан предупредил Дов. «Если эти жены фермеров останутся живы, когда будут проходить устранители, то они трупы, и они это знают. Они, может, всего лишь отморозки, но они отчаявшиеся отморозки. Не будь ты еще более незаконным, чем они бы твоей смерти хотели бы так же сильно». Самой мысли, что он был более разыскиваемым, чем банда убийц и насильников, было достаточно, дабы, несмотря на обстоятельства, вызвать кривую улыбку у Тайрона. Демонстрируя бы личные преступления на листе статуса, это бы упростило некоторые вещи. К сожалению, это не был мир, в котором они жили. И пока бандиты приближались, он пренебрег возражениями Дова и засунул его за свободный ремень, удерживающий его ножны. Черепушка висела на его правом бедре, вдали от его промежности, однако это не остановило жалобы мужика. «Мы это еще обсудим», — потом проворчал он. «Ты хочешь быть достаточно близко, чтобы я мог разбить тебя, так что мне нужно это сделать. Не то чтобы я мог носить тебя, как шляпу. Из меня вышла бы фантастическая шляпа. Не в этом суть. А теперь заткнись, мне нужно сосредоточиться». Некромант вышел наружу и огляделся вправо и влево. В окнах, с видом на дорогу к ферме, заняли позиции вдовы, включая Аннетту. Луки сжимались до белых костяшек. Он пытался как-то подать им сигнал, подбодрив их, но в итоге жалко помахал. Не в первый раз он пожелал иметь каплю легкого очарования его отца. И когда бандиты были на расстоянии сотни метров, они замедлились и остановились, пока Монти выходил из толпы и приближался на несколько метров. Мужик выглядит по сути так же, как и прежде, разве что теперь носил грубый щит, который сколотил из разношерстной древесины. Против нетренированных лучников без навыков и черт, это, вероятно, подойдет, как раз.